Когда рождается подонок в саду, в песочке, в животе, по телевизору, в лесу, при свете, в полной темноте, все так милы мои мордашки, хотят еды, хотят питья, и словно божьи букашки летают в дальние края. Когда рождается подонок в полку, в общаге, в букваре, на первом гендерном свидании, на Пасху или в ноябре, все так милы, и рот разинув, циклоп бирюльки теребит, гулять не дальше магазина, ложиться спать, весь город спит. Когда рождается подонок от правды, боли, от тоски, от радости, от скуки в поле, тягая матку за соски. Но факты налицо, однажды пополнить можешь их ряды. От смеха, жадности и жажды к юдоли этой близок ты.